Дорогие радиослушатели, продолжим наше дальнейшее изучение библейских синтезов. Третья книга Царств. Третья и четвертая книги Царств в еврейской Библии соединены в одну книгу. Это также относится к первой и вторым книгам Царств и к двум книгам Паралипоменон. Они соединены в одну книгу. Первая и вторая книги Царств охватывают почти полностью весь период царской власти над древним Божьим народом Израиля. Во время царствования Соломона, сына Давида, занявшего престол после него, это царство достигло вершин славы, богатства и влияния. По смерти Соломона в национальной жизни народа произошла перемена. Эти перемены следует помнить, они указывают на медлительность человека в послушании Господу и в следовании Его путями. В предыдущих беседах мы установили, что это была теократическая монархия, то есть монархия, в которой Бог управлял и контролировал действия царя. Давид был человеком по сердцу Божию. Он отдал себя Богу при всех его слабостях и падениях. Он старался знать волю Божию и указания Его, прося мудрости для управления народом. Иногда Давид совершал большие грехи, но после покаяния был духовно восстановлен для общения с Богом. Таким образом, он стремился идти дальше путем Божиим. После смерти Соломона, при царях, которые были после него, Бог посылал пророков, возвещавших Слово Божие. Почему это было необходимо? Потому что по смерти Соломона начался заметный духовный упадок в этой монархии. Ослабевшее духовное руководство повлекло за собой такие действия Бога по отношению к его народу. Читая о действиях Божиих в истории народа израильского, вы заметите следующее. Первое. После Моисея и Иисуса Навина Господь посылал судей управлять народом израильским. Дух Божий давал силу этим судьям в управлении их. Конечно, отступление от Бога случалось в жизни некоторых из них. В течение времени духовный упадок делался все более очевидным. Руководители не приносили духовной победы и благословений в жизнь народа. Народ замечал эту возрастающую слабость. Люди потребовали перемены в управлении нацией. Второе. После управления судьями народ пожелал иметь монархию, иметь над собой царя. Это требование не было угодно Господу. Тогда он сказал Самуилу: «Послушай голоса народа во всем, что они говорят тебе». «Ибо не тебя они отвергли, а меня, чтоб я не царствовал над ними». 1 Царств, 8 глава, 7 стих. Народ пожелал быть таким, как окружающие их народы, хотя это противоречило их высокому призванию быть родом особенным для служения Господу и для славы Его. Во времена царствования Давида и Соломона мы видим теократическую монархию, которая контролировалась Богом и направлялась им. Это верно, потому что Давид и Соломон искали премудрости от Бога и разумения, как управлять народом, занимая такое высокое положение царей. Третье. При наличии ослабления духовной жизни царя, даже и Соломон проявил возрастающий признак в этом отношении. Когда он состарелся, Господь воздвиг пророков, чтобы они возвещали народу Его слово. Каждая перемена божественного управления Израилем являлась последствием отступления правителя его от Господа. Они не хотели от всего сердца ходить его путями. Падение духовное – это стало историей народа. Иногда были времена духовного пробуждения, когда духовные огни горели ярко. Народ исповедовал свои грехи пред Господом и оставлял их. Но эти периоды пробуждения долго не длились. За ними следовали снова времена отступлений, возрастающие в силе. Их кульминационным пунктом столетия позже было ужасное, хотя входящее в планы Божии, распятие нашего благословенного Господа Иисуса Христа. Как можно читать без изумления о насмешках, оскорблениях и проявлении ненависти к Сыну Божию? Как можно вспоминать это, не поставив вопроса? Какой страшной степени отступления может прийти человеческое сердце, когда оно потребовало распятия безгрешного, невинного Иисуса из Назарета. Пророк Иеремия описывает с точностью состояние человеческого сердца в словах: «Лукаво сердце человеческое более всего и крайне испорчено, кто узнает его?» Сегодня нам необходимо жить в послушании Слову Божию, чтобы во всем мы могли угодить Ему. Этот урок мы вполне ясно получаем при изучении этих книг Ветхого Завета. Третья книга Царств разделяется на такие части. Первая. План Давида для его наследника. С первой по вторую главу. Вторая. Соломон, его славное царствование, но также и духовное отступление. Вторая глава, 12 стих по 11 главу, 43 стих. Третье. Разделение царства. 11 глава, 44 стих по 12 главу, 12 стих. Четвертое. Служение пророка. 13 глава по 22 главу, 53 стих. Третья книга царств открывается до некоторой степени с выражением чувств. Когда царь Давид состарелся, вошел в преклонные лета, то покрывали его одеждами, но не мог он согреться. Давид имел только 70 лет, когда он умер, но физически был он истощен. Многие трудности жизни ослабили его тело. Его приближающая смерть стала причиной борьбы за власть. Тот факт, что Давид имел сыновей от нескольких жен, содействовал напряжению, которое сделалось чувствительным во дворце. Брат на брата смотрел с подозрительностью и ревностью. Читаем в 1 главе 5 стихе. «Адония, сын Агифы, говорил: „Я буду царем“, и завел себе колесниц и всадников, и 50 человек скороходов». Но было известно, что Давид имел в виду поставить Соломона на свое место. Пророк Нафан проявил инициативу и дал совет престарелому царю, известив его о планах Адонии захватить престол. Мать Соломона, Версавия, подошла к царю с такими словами: «Глаза всего Израиля устремлены на тебя, чтобы ты объявил им, кто сядет на престоле господина моего царя после. Иначе, когда господин мой царь почиет с отцами своими, падет обвинение на меня и на сына моего Соломона». 1 глава с 20 по 21 стих. Являлась необходимость остановить Адонию на пути его смелых интриг. Давид позвал Соломона и дал ему указание, чтобы был позван Садок, священник, и пророк Нафан для помазания Соломона в цари над Израилем. Это вскоре было совершено, и возвещение сделано, что Соломон является царем. Читаем в 1 главе с 39 по 40 стих. «И взял Садок священник рог с елеем из скинии и помазал Соломона. И затрубили трубою, и весь народ воскликнул: „Да живет царь Соломон!“ И весь народ провожал Соломона, и играл народ на свирелях, и весьма радовался, так что земля расседалась от криков его». Радостный шум народа достиг ушей Адонии и гостей его, которые праздновали с ним его возможный захват престола. А потом вестник прибежал с вестью: «Да, господин наш царь Давид поставил Соломона царем. Соломон уже сел на престоле царском». И сказал царь так: «Благословен Господь Бог Израилев, который сегодня дал из семени моего, сидящего на престоле моем, и очи мои видеть это». 1 глава 43 по 48 стих. Такой удар почувствовал Адония и его сообщники, когда испугались и встали все приглашенные, которые были у Адонии, и пошли каждый в своей дорогою. Адония же, боясь Соломона, встал и побежал, и ухватился за роги жертвенника, и донесли Соломону об этом. Соломон проявил великодушие своего характера к своему свободному брату. Соломон сказал: «Если он будет человеком честным, то ни один волос не упадет на землю. Если же найдется в нем лукавство, то умрет». 1 глава, 52 стих. В этом Соломон проявил добродушие. Некто сказал: «Храбрый человек не имеет в себе злобы. Во время мира он забывает раны, полученные во время войны, и как друг обнимает своего наибольшего врага. Еще сказано, из всех добродетелей великодушие является самым редким. Проявление великодушия открывает величие души. Это показал своим актом Соломон во время коронации и в течение некоторого времени в будущем. Беспокойство Давида о духовном благополучии Израиля выразилось в последнем наставлении Соломону. «Вот я отхожу в путь всей земли. Ты же будь тверд и мужествен, и храни завет Господа Бога твоего, ходя путями Его и соблюдая все уставы и заповеди Его, и определение Его, и постановление Его, как написано в законе Моисеевым, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать, и везде, куда не обратишься». 2 глава, с 2 по 3 стих. Давид понимал, что Соломон, будучи одарен мудростью, будет знать, как поступать с теми людьми, на которых должно пасть наказание, и как быть с теми, на ком должно прибыть благословение. Читая бегло место Писания, 2 главу с 5 по 9 стих, кто-нибудь может заключить критически, что Давид не должен был искать мщения по отношению некоторых людей. На эту критику можно ответить следующим образом. Первое. Давид знал, что эти люди могут оказаться опасными для престола Соломона, как они являлись неверными и ему самому. Второе. Давид сдержал свое слово помилования их до сих пор. Третье. Давид знал, что Господь даст Соломону мудрость, как поступить справедливо в каждом случае. Четвертое. Наставление Давида в своей сущности является пророческим, рожденным опытом во взаимоотношениях с людьми при возможности дальнейших интриг. Итак, Давид умер. Великий человек, муж по сердцу Божию, царь, который является предвестником нашего благословенного Господа Иисуса Христа, воистину великого сына Давида. Аминь.